Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после. Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежние русла Демы, по которому она текла некогда, которая тянулась длинным рукавом и называлась Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист. Надобно было тормозить карету и спускаться осторожно. Это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы, наконец, на берегу Демы, у самого перевоза. Карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я. И так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том, и на мои просьбы идти поскорее удить, сказал мне, чтобы я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй, покуда с Ефремом. Посмотри на перевоз, да червячков приготовьте». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая полноводная Дема, ни широкая, ни слишком быстрая, с какой-то необыкновенную красотою тихо и плавно наравне с берегами расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу. К ним крепко был привязан мокрый канат толщиною в руку. По канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда, знаком, гуляй на другой сторона!» И башкирец, очень охотно отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки. Через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для уженья, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше, немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он, где бы отыскать нам червяков для уженья. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Якши, якши, бачка, ладно, айда!» И повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца. Там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено. Мать расположилась в тени кудрявого осокоря. Погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне. Не забыли и овса. А свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна черемухи, были покрыты уже потемневшими ягодами. Кисти рябины и калины начинали краснеть. Кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах. Гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались. Даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец. Но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне уженье. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут ай-ай, больно хороша берет рыба. Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лису с маленьким крючком. Он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец. Ту же минуту на плавок привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: «Тащи! Тащи!» И я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери. Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтобы я мог сам поймать рыбу. Но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку. Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к уженью, даже не любила его. И мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость. А к большому горю мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно. И прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар. Слезы так и брызнули из моих глаз. Но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя, отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок. И мать, хотя не скоро, согласилась.